Глава вторая. Расплата за ошибки приходит всегда. Она неминуема. Вот теперь и мне досталось. Живя у эльфов, совсем отвык от элементарной осторожности. Даже не проверил то, чем меня угощали. И намерений хозяев отследить не попытался. Вот за свою беспечность и расплачиваюсь. Все-таки беззаботная жизнь здорово расслабляет. И где теперь моя хваленая подозрительность? Но ничего, раз еще жив, наверстать не проблема. В пользу того, что я жив, говорила болезненная ломота во всем теле и ужасное жжение в горле. Однако знатно меня траванули. Поначалу я даже пошевелиться не мог. Но вот собрался с силами и открыл глаза. Огляделся. Как бы странно ни выглядела тюремная камера, узнается она легко. Холод, решетки и стены из грубо отесанного камня. Правда, вместо обычных ржавых металлических прутьев в глаза сразу бросилась решетка, смонтированная из, как ни странно, дерева. На мощных рамах крест-накрест переплетались не менее мощные на вид широкие планки, образуя квадратики со стороной сантиметров в 10. Каменный пол в моей клетке был скудно присыпан соломой. Вообще, как следует оглядевшись, я понял, что нахожусь в обычном большом подвале с оборудованными в нем камерами, которых было всего 3. Я сидел в центральной, справа кто-то ворочался и сопел, левая пустовала. Остальное пространство было занято винными бочками и какими-то ящиками. Освещалось все это тусклым светом немногочисленных факелов, развешанных по стенам. Короче, довольно унылое местечко, задерживаться в котором мне совсем не хотелось. Достав из-за пазухи монтировку, я решил использовать ее по прямому назначению. Надо заметить, что изъять у меня особо ценные предметы просто невозможно. Заклинания я на них наложил что надо. Чужой глаз не заметит, чужая лапа не сгребет. Таким образом, при мне, кроме монтировки, осталась фляжка и кошель с валютой. А вот сумку-тесак с ножнами и сапоги кто-то нагло притырил. Мысленно сказав себе, что свое завсегда сумею найти и возвернуть, я приблизился к решетке и почесал изогнутым концом фомки за ухом. Дерево было старым, но отнюдь не трухлявым. Время, казалось, его только закалило. Хмыкнув, я прошел сквозь решетку и, шлепая босыми ногами по полу, направился в сторону ближайшей бочки, поигрывая монтировкой. Подобрался к цели вплотную, поддел крышку инструментом, резко нажал. Крышка поддалась легко, и, откинув ее, я, сложив руки лодочкой, зачерпнул заветную влагу. Венцо оказалось слабеньким и немного кисловатым. Но это не важно. Бедное горло требовало срочного вливания жидкости. Если бы выбор зависел от меня, я бы ублажил его пивком, но, как говорится, за неимением не чай и на том спасибо. Вволю напившись, я утер рот рукавом и громко выдохнул. «Эй, друг, как ты выбрался?» — донесся из занятой камеры удивленный возглас. «Слушай, дай попить. Мне, кроме дурацкого чая и риса, сюда ничего не носят». Я сочувственно покачал головой. «Да, от чая ничего хорошего не жди». Подойдя к решетке и тщетно пытаясь разглядеть своего собеседника, протянул я. «За что лямку тянешь, любезный? Спёр чего, али сдушегубствовал?» «Если бы», — вздохнули за решеткой. «За любовь сижу». «Что, насильник?» «Да какой я тебе насильник?» — взвился субъект. «Я жертва обстоятельств. Ну, подумаешь, на меня девка здешнего хозяина запала. Я же ничего такого не хотел. Да и не успел, если быть точным. Так через стену перебрался, сразу сцапали, будто ждали». «И теперь сидишь, значит?» — хмыкнул я. «Сидеть мне недолго осталось», — обреченно донеслось из камеры. «Обещали на днях меня того. Через что? Что через что? Ну, того через что? Вешать будут или башку рубить? Резать? Вены? Хуже. Хозяйство. Ха, так тебя кастрировать собрались. Ага, говорят, блудником меньше будет». Мрачно усмехнулся заключенный и тут же сорвался на крик. «А я не блудник. Я просто мимо проходил, а она тут своими прелестями трясет, да глазки строит. Вот я и повелся». «То есть ты не местный?» — заключил я. «Я путешествую с великой миссией», — высокопарно произнес узник. «Представь себе, я тоже», — пробормотал я, после чего запустил руку через решетку, ухватил своего собеседника, предположительно за рукав, и перетащил прямо сквозь деревянные планки. Паренек лет 16 еле удержался на ногах от моего рывка. Его довольно смазливое лицо с хитрющими узкими зенками и следами недавних побоев выглядело до нельзя ошарашенным. Длинные черные волосы были собраны на затылке в растрепавшийся пучок. Одет же он был в темно-синий короткий халат с рукавами, перехваченный широким желтым поясом, серые мешковатые штаны до колен и популярные здесь деревянные сандалии. «Что ты сейчас сделал?» — нервно заозиравшись по сторонам, спросил он. «Ну, ты ведь сам попить просил. А никакой подходящей емкости, чтобы ее в твою клетку протиснуть, я здесь не наблюдаю». «Да, точно», — с интересом разглядывая меня, кивнул он. Затем, видимо, налюбовавшись моей персоной, он кинулся к бочонку и опустил в него голову. В этой позе он простоял не менее 2 минут, и я начал опасаться, не утоплен там на радостях. Но при моем приближении он вынырнул и громко втянул в себя воздух. Постоял, отдышался, после чего снова повернулся ко мне. «Ты чародей», — обвиняющий, тыкнув меня пальцем, произнес он. «Что, так заметно?» — притворно ужаснулся я. «Как ты сюда попал? Ведь всем замеченным в чародействе запрещено попирать своими ногами земли повелителя драконов». «Это почему запрещено?» — возмутился я. «Понятия не имею», — пожал плечами малолетний узник. «Несколько лет назад вышел указ, гласящий, что все чародеи, обнаруженные в краю драконов, должны быть схвачены и переданы местным мандаринам». «Кому-кому?» — переспросил я, полагая, что не расслышал. «Мандаринам. Это высшие чиновники повелителя драконов. И что они с ними делают, никому неизвестно. Значит, меня схватили, чтобы передать каким-то там мандаринам. Что-то нынешнее путешествие у меня с самого начала не заладилось. Сначала этот недолет, потом оказывается, что здесь магов не жалуют, причем, как я понял, всех без исключения, вне зависимости от их цветовой принадлежности. Эх, дикая страна, дикие нравы. А сам-то ты, жертва любви, кто будешь?» Прежде чем ответить, паренек приподнял подбородок и расправил плечи. Внушительнее выглядеть он не стал, но представился, видимо, по всем правилам местного этикета. «Я — монах из храма грозовых туч, Йосай Цинбо. Приветствую тебя, чужеземец. Эзи. Странник Эзи. Необычное у тебя имя. На твоем месте не стал бы себя так называть. Оно с древнего диалекта переводится как «перезрелый плод», — уловив мой непонимающий взгляд, объяснил Йосай. «Действительно?» — недоверчиво хмыкнул я. «На староруасском мое сокращенное имя обозначало «горе», а полное — Эзенгрин, то бишь. «Горе врагам моим». У папаши было чудное чувство юмора. Слава предкам, староруасский вот уже 2000 лет, как мертвый язык. «Что теперь будем делать?» — спросил монах. На монаха как раз он был похож меньше всего. Его роже критически не хватало смирения и одухотворенности. «А что теперь?» — пожал плечами я. «Я пойду по своим делам, а ты к себе в клетку возвращайся. У тебя вон скоро серьезная операция намечается». «То есть как?» — опешил Йосай. «А в чем дело?» — невинно поинтересовался я. «Ты пить просил? Я тебя напоил. Чё тебе еще надо?» «Но мой...» Монашек залился румянцем, прикрыв ладонями пах. «Ты не можешь меня здесь оставить!» «Ты так думаешь?» «Разумеется! Без меня у тебя никаких шансов отсюда выбраться!» «Я выбрался из клетки, остальное тоже не проблема!» Йосай ненадолго задумался, а затем на его физиономии появилась плутоватая ухмылка. «Тебе ведь у нас что-то нужно, не так ли? Думаешь, сможешь спокойно путешествовать по этой земле, не зная местных законов, обычаев и правил?» «Никогда подобной ерундой не интересовался», — усмехнулся я. «Конечно же, я слукавил. Управляя страной такими вещами, просто невозможно не интересоваться. Но тогда я был как-то по ту сторону всех законов и правил. Сейчас же проводник из местных мне действительно мог пригодиться». «Да и какая от тебя может быть польза? Ты же, небось, и страны-то не знаешь». «Это я не знаю», — возмутился Йосай. «Ну, ты ведь монах. Разве вам не положено сидеть в своем монастыре, молиться и думать о всяком возвышенном? Я странствующий монах. Мне положено бродить всюду в поисках истины. Это моя великая миссия». «Неужели?» Я недоверчиво покосился на потрепанного паренька. «И что это за истина?» «Понятия не имею», — пожал плечами тот. «Учитель сказал, что когда я ее найду, то обязательно узнаю. Да и зачем мне понадобилось бы ее искать, если бы она была всем известна?» «Логично», — согласился я. «Значит, ты хочешь помочь мне в моем поиске?» «Конечно», — засиял, как свежеотчеканенный золотой, ее сай. «А что ты ищешь? Тоже истину?» «Нет, это было бы слишком невероятным совпадением. Мне нужно повидать одного местного гуру». «Я знаю многих гуру», — с энтузиазмом подхватил монашек. «Сам с некоторыми знаком. Который тебе нужен?» Похоже, чтобы избежать позорной экзекуции, парень был готов на все. Ну, если не на все, то на многое. Что и говорить, причина более чем объективная. Не люблю людей, набивающихся в спутники по каким-то своим малопонятным целям. Нет к таким доверия, потому и нет спокойствия. Приходится постоянно следить, как бы не отчебучили чего за спиной. А это очень отвлекает от основной задачи. Его зовут Сяо. «Сяо?» — удивленно переспросил Йосай и надолго задумался. «Нет, это невозможно», — наконец заявил он. «Я кое-что слышал о Сяо, но он фигурировал только в старых легендах. Это не настоящий человек, а всего лишь миф». «За любым мифом всегда стоит нечто реальное», — наставительно произнес я. «А в легендах не сказано, где он живет?» «Не», — отрицательно мотнул головой Йосай. «Там говорится, что гуру Сяо — отшельник, способный помочь любому нуждающемуся обрести душевное спокойствие». Перед моими глазами встала ехидная физиономия нагло скалящегося Паккарда. Было бы разумно предположить, что глава гильдии рейнджеров просто не особо удачно меня разыграл. Но это соображение я отмел сразу. И было тому целых две причины. Первая — шутником Паккард никогда не был, и разыгрывать меня ему вроде как незачем. Вторая — он не мог не понимать, во что выльется такая подстава. Если предположить, что этот гуру существует, откуда начинать его поиски? «С мест, куда практически никто не ходит», — пытаясь казаться полезным, ответил монах. «И много у вас таких мест?» «Да полно», — признался он. «Страна-то у нас горная, а люди больше на равнинах меж ними селятся. В горах только некоторые монастыри стоят, да малочисленные горные деревушки. А сузить круг поиска никак нельзя? Если только спросить у кого», — неуверенно пробормотал он. Я заинтересованно взглянул на монаха, отчего тот немного приободрился. «Только спрашивать надо у мудрейших. Если кто-то знает, то только они». «Что за мудрейшие?» «Ну, такой титул, пожалованный им самим повелителем драконов. Самые известные — это настоятель монастыря Низвергающейся воды и гуру Лю. Но они не станут с тобой разговаривать. Ты ведь чужеземец, да еще и чародей. Станут или нет, позже видно будет. Ты лучше скажи, знаешь хоть где их искать?» «А что их искать? Они никуда не прячутся. Один в своем монастыре, у второго школа, недалеко от Цунбэя. Это столица края драконов. Значит, утверждаешь, что поможешь мне добраться до Сяо?» «Если он есть, мы его отыщем», — уверенно заявил Йосай, косясь на свою камеру. «А как же твоя истина?» «Так одно другому не мешает. Может, мы ее по пути и найдем». «Похвальное рвение! Окажись я перед подобной проблемой, подписался бы и не на такое мутное дело. Только уж очень у него рожа пронырливая. Неплохо бы подстраховаться». «Ладно, уговорил», — согласился я. «Пойдешь со мной». «Ты не пожалеешь», — радостно воскликнул он. «Конечно», — кивнул я. И стремительно полоснул его по тыльной стороне ладони, заточенным концом монтировки. «Ай, ты чего?» Я прошептал заклинание, и монашеская кровь, оставшаяся на инструменте, засветилась, после чего исчезла. «Да, я, собственно, ничего. Просто думаю, что лишние гарантии не помешают, так сказать, для предотвращения возможных неприятностей. Пойми меня правильно, я сейчас тебе не угрожаю. Просто ставлю в известность. Если у тебя возникнет нестерпимое желание сдать меня этим вашим мандаринам или что-то в этом роде, там у тебя все само отсохнет». Улыбнувшись, я выразительно скосил глаза вниз. Йосай отшатнулся, инстинктивно прикрыв драгоценный орган руками. Если ты так вот будешь направо-налево чародействовать, тебя мандарины и без лишних подсказок выследят. Главное — прикрыть тылы, — назидательно сказал я. В это время послышался топот нескольких человек за дверью подвала, и кто-то начал торопливо возиться с засовами. Монах опасливо покосился на дверь, потом перевел испуганный, но полный надежды взгляд на меня. «К тебе или ко мне, как считаешь? Вечером наказание не проводят, наверное, тебя пришли проведать». «Как раз вовремя», — улыбнулся я. «Надеюсь, они знают, куда моё барахлишко подевалось». Слепой Ку пребывал в замешательстве. Ему еще никогда не приходилось испытывать нечто подобное. Ощущение было такое, словно мозг пронзили раскаленной иглой. Полежав несколько минут и немного придя в себя, он встал с топчана и вышел из кельи. Ку жил в горной обители с детства и, несмотря на слепоту, легко передвигался по ее запутанным коридорам. «Светлейший танк!» — позвал он, выйдя в чудесный садик во внутреннем дворе. «В чем дело, Ку?» — недовольно спросил старший мандарин провинции Цен Ло. «Я почувствовал! Почувствовал!» — танк встрепенулся. «Что ты почувствовал, Ку?» — пытаясь скрыть заинтересованность, спросил он. «Сильнейший выброс магии, светлейший. В первый раз такое чувствую. Где-то недалеко в нашей провинции творилось очень сильное колдовство». «Сильное, говоришь? Ты не мог ошибиться?» «Я?» — оскорбленно воскликнул слепой Ку. «Ох, да, извини», — поспешил исправиться танк. Все-таки Ку был лучшим из всех, кто мог ощутить магическую силу. «Этот выброс был контролируемый или спонтанный?» «Он имел определенную направленность, светлейший». «Так что же это получается? У нас под боком, откуда ни возьмись, появился кто-то, способный управлять высшими магическими процессами? Но почему ты только сейчас это определил? Колдун такой силы одним своим присутствием должен был себя выдать». Ку лишь пожал плечами. «Он знал точно, когда имеешь дело с магией, ни в чем нельзя быть уверенным полностью». «Ладно, придется вызывать команду, пусть на месте разбираются. Сможешь указать точное место?» «Смогу, вот только не думаю, что обычная команда здесь справится. Кто бы там ни был, его магия очень агрессивна». «Как магия хаоса?» — помрачнел танк. «Именно, светлейший». «Что ж», — после минутного раздумья произнес мандарин, «спасибо тебе, Ку, за столь важные сведения. Можешь идти отдыхать. А насчет этого колдуна, думаю, я знаю, кого за ним отправить». Стоило светлейшему тангу остаться в одиночестве, как на него нахлынули сомнения. Он не хотел задействовать его, но выбора, похоже, не было. Молодой человек с неестественно бледной кожей и длинными черными волосами сидел в позе лотоса посреди своей кельи. Он уже почти отрешился от окружающего мира, когда раздался стук в дверь. «Войдите». «Добрый вечер, Красная Смерть», — поздоровался танг. «Здравствуй, светлейший. Похоже, для тебя появилась работа». Красная Смерть посмотрел на мандарина своими пустыми, ничего не выражающими глазами, отчего тот нервно переступил с ноги на ногу. «Кого мне надо убить?» «Ну почему сразу убить?» «Каждое мое задание сводится к этому». «Ты сам его к этому сводишь?» «Это самый простой способ решения проблем». «Для кого как?» — передернул плечами танк. «Короче, слушай, не знаю откуда, но появился в наших землях колдун, причем могущественный. Обладателей дара, как правило, мы стараемся брать живьем, но конкретно этот колдун может оказаться слишком опасен. Знаю, ты наверняка уже записал его в будущие жертвы, но все же попытайся его захватить. Его сила может быть нам очень полезна. Я посмотрю, что можно сделать. Вот-вот, посмотри». Поддержал танк. «Надеюсь, он окажется действительно силен. Давно у меня не было стоящего противника». Примерно час спустя я сидел на большом дереве с раскидистыми ветвями и наблюдал за людьми, бегающими вокруг пылающей гасьенды. Низенький толстячок в желтом халате, он же местный феодал, истерически вереща пытался организовать мужичье для тушения пожара. Мужичье, правда, и само давно организовалось, а он лишь добавлял суматохи. Но это и не важно. Они бы и с обычным пожаром не справились. А тут уж я постарался. Колданул так, что мало никому не показалось. Спрыгнув с ветки, я довольно потер руки и злодейски похихикал. «И что ты там устроил?» Уперев руки в бока, напустился на меня Йосай. «Ну не мог же я так просто уйти. Они меня отравили, чуть не обокрали, да еще собирались каким-то мандарином на поругание сдать. Наплевали в мою чистую невинную душу. Тут ведь любой заведется. Короче, сами виноваты, нечего хватать, кого попало. Нарвались на меня, вот теперь пусть расхлебывают. А если кто-то пострадает? Ты подумал, что там полно ни в чем не повинной прислуги?» «Представь себе, подумал. Даже меры соответствующие принял. Перед тем, как огонь появился, волна вонючего дыма прошла, так что народ быстро на свежий воздух выскочил. Зато от материальных ценностей там теперь мало что останется», — объяснил я и, сощурившись, взглянул на монаха. «А чё это ты так переживаешь? Уж не забыл ли, что они тебя оттяпать собирались?» «Не забыл», — рявкнул он. «Только методы у тебя знаешь ли?» «Знаю», — серьезно кивнул я. «Методы суровые, но действенные. Для воспитательных целей самое то. И вообще они не обсуждаются». Не слушая дальнейших возражений, я торопливо зашагал к дороге, так как ветер переменился, и дым начало сносить в нашу сторону. Шагать, кстати, было не особенно удобно. Длинный грязно-белый халат постоянно цеплялся за жесткую траву, да и в деревянных сандалиях я ходить еще не привык. Да-да, пришлось-таки нарядиться для маскировки. Уж очень монашек на этом настаивал. Из вещей пришлось распрощаться только с сапогами. Остальное было прикрыто просторным халатом, прекрасно спрятавшим и куртку, и сумку с тесаком. Даже удобные эльфийские бриджи, благодаря своей короткости, не особенно бросались в глаза. То, на что мы вышли, дорогой можно было назвать с большой натяжкой. Две полузаросшие колеи, и все. Деревенька действительно стояла на отшибе. «А как тебя в эткую глушь занесло?» — поинтересовался я у Йосая. «Мим проходил», — буркнул тот. Я резко остановился, и монах, топавший следом, врезался мне в спину. На ногах он удержался только благодаря своему посоху, также конфискованному ранее местными служителями произвола. «Я так понимаю, чтобы пройти тут мимо, нужно приличный крюк загнуть. Никогда не знаешь, где тебе может открыться истина», — высокопарно начал мой новоявленный попутчик. Но тут же стих под моим фирменным прищуром. «Заблудился я», — неуверенно проблеял он. Но и такой ответ меня не устроил. «Мы ведь теперь одна команда, так?» — вкрадчиво спросил я голосом, не терпящим возражений. Йосай торопливо закивал головой. «Поэтому между нами не должно быть недомолвок». «Так что ты говоришь, тебя сюда занесло?» «Ну, даже странствующим монахам необходимо хотя бы минимальное денежное обеспечение». Как бы оправдываясь, начал он. «А народ здесь, мягко говоря, не избалован учениями. Представляешь, они до сих пор приносят духам дары и боятся демонов. Ну вот я и решил сюда наведаться, дабы просветить. Короче, несколько проповедей прочитать собрался. Среди народа наше монашеское братье в большом почете, и храм мой не из последних. Вот я и подумал, отчего же со здешними рыбаками современной мудростью не поделиться». «Не за бесплатно, разумеется», — уточнил я. «Как я уже говорил, в средствах мы ограничены», — вздохнул монах. «Ну и много успел наварить перед тем, как тебя загребли?» «Да куда там?» — махнул рукой он. «Выступил разик перед причалами, заработал пару медиков и в тот же вечер на ту девку наткнулся. И часто ты подобным образом промышляешь, только если в такую глухую местность забреду, а в поселениях покрупнее — все уже давно переделено. Со своим учением не сунешься. Я как-то попробовал, еле ноги унес. «Да у вас тут целая монастырская мафия», — восхитился я. «Небось храмы друг с другом в непростых отношениях. Грызутся за умы обывателей». «Не то чтобы грызутся. Никто никому свое учение не навязывает. Однако у кого больше приход, у того больше влияния». «Ага. А чем больше влияния, тем больше материальных благ». «Дело не в благах», — покачал головой Йосай. «Деньги — лишь средство, способствующее развитию учения. Смысл существования храмов в бесконечном познании и совершенствовании своих учений. Так это ж какие-то философские школы получаются. А я-то думал, что вы там молитесь всяким божествам». «Божества у некоторых тоже есть», — подтвердил монах. «И каждое такое божество символизирует какую-то идею. Регулярно молятся в основном послушники». да и то в свободное от работы время. А монахи, тут он гордо выпятил грудь, развивают учение с помощью раздумий, медитаций или добычи тех самых средств. Впрочем, везде по-разному. А ты, значит, истину ищешь. Поиск истины — один из основополагающих принципов нашего учения. Монашек набрал в грудь побольше воздуха, видимо, собираясь и меня к этому самому учению приобщить. Но я подобными философскими или все же теологическими заморочками никогда не интересовался. Мне всегда вполне хватало умной мысли насчет дерьма, которое случается в мире. «Время к ночи», — не дав Исаю продолжить, заметил я. Действительно начинало смеркаться. Без сознания я провалялся почти весь день. Не хотелось бы посреди поля устраиваться. «Будто у нас есть выбор», — обиженно пробурчал он, похоже, уязвленный моим пренебрежительным отношением к его учению. «Ты в этой вашей столице бывал? Есть там приличные гостиницы?» «Есть, конечно. Так кто в столице?» «Тогда предлагаю срезать путь». Я упер в лоб монаху указательный палец. «Закрой глаза и представь тихое местечко в окрестностях города». «Что ты?» «Поколдуй, малость». «Не надо, ты и так сегодня уже наколдовал». «Не боись, это совершенно безвредное, но очень полезное заклинание. Так что если не хочешь ночевать прямо здесь, делай, что сказано». Юсай для виду еще немного поортачился, но вскоре сдался и показал мне неплохое место для перехода. Удовлетворительно кивнув, я начал создавать портал. Удивительно, но на это ушло куда больше сил, чем обычно. Да и портал получился какой-то хлипковатый. Немного померцав, он растворился в воздухе. Я предпринял еще несколько попыток, которые прилично меня измотали, но результаты не принесли. Теперь следовало задуматься. С порталами у меня никогда проблем не было и быть не могло. Значит, дело не во мне, а в окружающей среде. Я закрыл глаза, сосредоточился и начал прощупывать пространство даром. Однако ничего необычного я не заметил. И все же каким-то образом получалось так, что порталы-то здесь не работали. Наверное, поэтому я и не вышел на самом континенте, а вывалился в воду. Теперь беспокоило меня только одно — природное ли это явление или же искусственно созданное ограничение. Хорошо, если бы первое. Однако с моим теперешним везением рассчитывать на это не стоило. Значит, отталкиваясь от худшего, можно утверждать, что на край драконов наложены чары. Сколько сил потребуется, чтобы оплести всю страну, я не представлял. Когда я был королем, сделал нечто подобное для своего замка. Неприятно было бы как-то поутру обнаружить в своей спальне портал с вылезающей оттуда геройской командой. Благодаря этим чарам никто, кроме меня, не мог воспользоваться магическими переходами на территории замка. Без сомнения, чары полезные, но вот уж очень затратные. Да и обновлять их приходилось чуть ли не ежегодно. Видимо, мои невеселые мысли отразились на лице, потому как Йосай, злорадно усмехнувшись, заключил: «Полагаю, нам все же придется ночевать тут».